Фаэль Тарон в сверкании молний поднялся над кратером. Из-под его доспехов с шипением сочилась кровь, а с кончиков пальцев срывались яркие искры. Его броня засияла внутренним светом, словно внутри был заключен плазменный реактор. Глаза, впитавшие энергию эфира, позволили Фаэлю Тарону увидеть дьявольское сражение во всем его примитивном ужасе. Войско Лемона Руса и Кустодис уже почти одержало победу. Космические волки, словно меч в тело дрогнувшего врага, проникли вглубь Тиски. Оборона Тысячи Сынов еще держалась, но она, безусловно, будет прорвана, и это произойдет очень скоро. Никто не в силах противостоять столь яростной атаке, столь неутомимому натиску и беспощадной ненависти. Никто, кроме Тысячи Сынов, овладевших силами Великого Океана. Фаэль Тарон окинул взором остатки своего братства, истерзанные тела и пробитые черепа, которые в качестве трофеев подбирали торжествующие завывающие космические волки. Едва он остановил взгляд, как его ярость выплеснулась наружу стремительным потоком силы. Ближайшие к нему Астартес были отброшены назад. Энергетический заряд сорвал с них доспехи и даже плоть с их костей. Лохматые существа, что бегали вместе с воинами Русса, стали взрываться яркими кляксами, издавая жуткие злобные вопли, и их внутренний свет мгновенно затухал. Фаэль Тарон распростер руки в стороны и поплыл над полем боя, расчищая себе путь только усилием мысли. Опьяненный нахлынувшими ощущениями, он даже рассмеялся. Как легко управлять этими силами. Совсем недавно он опасался, что не справится с ними, а оказалось, что все это так же просто, как дышать. За ним последовали и его воины, и огонь, стекающий с его рук, наполнял их и зажигал вокруг них сияние. Потоки энергии бушевали вовсю, но он не придавал этому значения и стал добровольным проводником для сил Великого Океана, позволив им свободно переходить в этот мир. Навстречу ему поднялся целый шквал разрывных снарядов из пушек трех дредноутов, настоящих машин для убийства, похожих на волков и разукрашенных, словно тотемы дикарей. Первый дредноут Фаэль Тарон разорвал на части одним движением руки. Он ощутил мучение умирающего клочка плоти, заключенного в машине, и испытал от этого радость. Два других дредноута он повернул друг против друга и с мрачным наслаждением наблюдал, как они стреляют, пока от могучих устройств не остались дымящиеся обломки. Повсюду вокруг него воины Седьмого Братства пылали тем же огнем, который переполнял его существо. По мере того, как росли его уверенность и сила, набирались опыта его воины, и их превращения были эхом его достижений. По Фаэлю Тарону открыли огонь два танка типа «Хищник». Он поднял с земли обе машины и опрокинул в море, не переставая смеяться над испуганными лицами космических волков. Они уже стали отходить назад, собирались в группы и пытались скрыться в ими же устроенных развалинах. Тело Фаэля Тарона стало содрогаться от проходящей сквозь него энергии, и он, вспомнив высшие уровни исчислений и наставления Аримана и Магнуса, попытался взять поток под контроль. Все они твердили, что сила полезна только в том случае, когда она контролируется, и он признал их правоту, когда ощутил, что его хватка слабеет. Дтата, некогда бывший его хранителем, завладел его телом, подчинил себе и наполнил таким количеством энергии, с каким не смог бы справиться и самый опытный магистр. «Нет!» — вскричал Фаэль Тарон, чувствуя, как Датао радуется тому, что они поменялись ролями. Его руки уже не могли сдерживать рвущуюся наружу энергию, и Фаэль Тарон охнул от резкой боли. Титанические силы не помещались в нем, и остановить изменения было уже невозможно никакими усилиями воли. Запрокинув голову, Фаэль Тарон издал последний вопль осознанного ужаса, а потом его тело взорвалось с интенсивностью зарождающейся звезды.